Позади легонько чмокнув, лопнула перепонка люка, и на песок соскочил Комов. Торопливо на ходу застегивая доху, он подошел к нам и отрывисто спросил: «Готовы?» «Готовы», — сказал Вандерхузе. «Куда мы сегодня, Геннадий? Опять на озеро?» «Так», — сказал Комов, возясь с застежкой на горле. «Насколько я понял, Майя, у вас сегодня квадрат 64. Мои точки. Западный берег озера, высота 7, высота 12. Расписание уточним в дороге. Попов. Вас я попрошу отправить радиограммы. Я оставил их в рубке. Связь со мной через глайдер. Возвращение в 18:00 по местному времени. В случае задержки предупредим». «Понятно», — сказал я без энтузиазма. Не понравилось мне это упоминание о возможной задержке. Майка молча пошла к глайдеру. Комов справился, наконец, с застежкой, провел ладонью по груди и тоже пошел к глайдеру. Вандерхузе пожал мне плечо. «Поменьше глазей на все эти пейзажи», — посоветовал он. «Сиди, по возможности, дома и читай. Береги цветы своей селезенки». Он неспешно забрался в глайдер, устроился в водительском кресле и помахал мне рукой. Майка, наконец, позволила себе улыбнуться и тоже помахала мне рукой. Комов, не глядя, кивнул, фонарь задвинулся, и я перестал их видеть. Глайдер неслышно тронулся с места, стремительно скользнул вперед и вверх, сразу сделался маленьким и черным и исчез, словно его не было. Я остался один. Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи, и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу, посунулись, отощали, и теперь, развернув энергозаборники на максимум, жадно глотали бледный бульончик, который скармливало им хилое лиловое светило. И ничто иное их не заботило. И ничего больше им было не нужно, даже я им был не нужен, во всяком случае до тех пор, пока не исчерпается их программа. Правда, неуклюжий толстяк Том, каждый раз, когда я попадал в поле его визиров, зажигал рубиновый лобовой сигнал, и при желании это можно было принимать за приветствие, за вежливо рассеянный поклон. Но я-то знал, что это просто означает: у меня и у остальных все в порядке, выполняем задание, нет ли новых указаний. У меня не было новых указаний. У меня было много одиночества и много, очень много мертвой тишины. Это не была ватная тишина акустической лаборатории, от которой закладывают уши, и не та чудная тишина земного загородного вечера, освежающая, ласково омывающая мозг, которая умиротворяет и сливает тебя со всем самым лучшим, что есть на свете. Это была тишина особенная, пронзительная, прозрачная, как вакуум, взводящая все нервы, тишина огромного, совершенно пустого мира. Я затравленно огляделся. Вообще-то, наверное, нельзя так говорить о себе. Наверное, следовало бы сказать просто: «Я огляделся». Однако на самом деле я огляделся не просто, а именно затравленно. Бесшумно трудились киберы. Бесшумно стыл океан, бесшумно слепило лиловое солнце. С этим надо было как-то кончать.